Какому мероприятию отдать предпочтение, это решал Смейк. 3 часа в день были отведены на общение с прессой. Вы, наверное, скажете, что нет на свете такой выдающейся личности, которая могла бы в течение 3 часов ежедневно снабжать репортеров достойным публикацией материалом. Но жители Атлантиса настолько обожали своих гладиаторов, в особенности титулоносных, что готовы были читать любую галиматью, которую я подчивал газетчиков, от обрывочных воспоминаний о ночной школе до кулинарных рецептов, прогнозов погоды и подробного описания утреннего и вечернего туалета. Иногда я вообще болтал ни о чем сам с собой, но все это тоже записывалось аккуратнейшим образом, а потом с не меньшим рвением проглатывалось благодарной публике. Одна из центральных рубрик новостей Атлантиса была посвящена исключительно моей персоне и занимала едва ли не больше места, чем все остальные новости. Я опубликовал книгу кулинарных рецептов. Все блюда, естественно, изобрел Цакоп Йоа, но достаточно было того, что я все их попробовал. И сборник практических советов начинающему гладиатору. Поскольку каждый молодой человек в Атлантисе мечтал стать гладиатором, ей уже изначально было суждено стать бестселлером. Кроме того, под моим именем вышли размышления о моральных аспектах гладиаторских боев, в которых я оправдывал ложь, служащую спортивным целям, и говорил о ее неприемлемости в повседневной жизни. Стилистически книга очень напоминала биографию Нусрама Факира, и, по правде говоря, некоторые главы были заимствованы мной у него чуть не дословно. И все эти произведения имели грандиозный успех. И многие книжные магазины Атлантиса специализировались исключительно на продаже моих книг. Дома меня окружали одни и те же лица. Во-первых, Гемлут, который не расставался со мной ни на минуту. Потом Смейк своим прихвостнем Румо, быком-телохранителем. Несколько Йети, еще лорд Нелош, ставший теперь просто снова пещерным троллем. Смейк жалился над ним и держал при себе для всяких мелких поручений, например, сварить кофе, принести пиво, подержать дверь, раскрыть зонтик или позабавить всех какой-нибудь глупой выходкой. Тролль превратился при Смейке в подобие придворного шута и, само собой, изо всех сил старался угодить мне. Я относился к нему равнодушно, мстить ему мне больше не хотелось, а иногда было даже жаль. Чем бы мы ни занимались, о чем бы ни говорили, все это так или иначе касалось гладиаторских боев. Мы обсуждали состоявшиеся и предстоящие дуэли, посещали тренировочные площадки и пробные бои. Я общался с подрастающим поколением и давал советы. Дома мы с Гемлотом разрабатывали новые стратегии, или же я просто слушал Смейка, а он знал все подробности легендарных схваток, как никто другой. Я уже не представлял себе жизнь за пределами гладиаторского бизнеса. Я дошел в нем до самых вершин. Прошел год. Около 60 боев, более 100 разминочных дуэлей и ни одного поражения.